Глава 11. Я поднимаюсь и иду ей навстречу. Почему-то Марго сейчас кажется самой большой угрозой, и я мысленно радуюсь, что никого из Миллеров нет дома. «Я как раз искала тебя», — говорит она, остановившись напротив. «Она такая высокая, что я ей по грудь. Она пахнет розами и свежестью. Я чувствую себя на ее фоне ребенком. Вот какой должна быть невеста миллиардера, такой, как Марго». Стильной, высокой, уверенной в себе. «Меня? Зачем?» Спрашиваю ее с осторожностью. Понимаю, что добра от нее не ждать. Как она вообще тут оказалась? Знает ли Герман, что она здесь? Столько вопросов. «Хотела взглянуть на свою замену», отвечает она, Полисье улыбнувшись. «Тебе здесь нечего делать, Марго?» «Надо же! Ты даже помнишь мое имя? Какая внимательная!» «Наверное, сидела в приемной Миллера, маленькая, несчастная, и глазела на меня с завистью. Признайся, что мечтала в своих грязных мыслишках занять мое место». «Значит, она знает, кто я». А мне казалось, что она даже не смотрела в мою сторону, когда приходила в офис Германа. Мои руки сами сжимаются в кулаки. Перед Марго я робеть не собираюсь. «Ты посмотрела на меня? Теперь уходи. Тебе не рады». Сама не верю, что произношу эти слова. Я не привыкла дерзить людям. Но Марго — первый человек в моей жизни, который мне так сильно не нравится. Я даже не понимаю, почему. «Я не уйду, глупенькая», — говорит она, усмехаясь. «Это ты уйдешь». Я мотаю головой. «С чего бы мне уходить?» Спрашиваю, уверенная, что это я должна быть здесь, а не она. Но решительность Марго меня удивляет. С чего она взяла, что я послушаю ее и уеду? Потому что я вернулась к Герману. Да, мы с ним немного повздорили. Волнение перед браком нормально. Ты его утешила, свою миссию выполнила. И теперь можешь валить, потому что мы с ним помирились. И это я его невеста. Помирилась с Германом? Что-то я не верю. На что он рассчитывает? Марго, вы расстались. Ты сама его бросила. К чему сейчас этот цирк? Поздно играть его невесту. Я уже познакомилась с его родителями. Ничего страшного. Я тоже познакомлюсь. Я смотрю на нее скептически. Тебе не кажется, что они, мягко говоря, удивятся, когда увидят тебя? И что ты им скажешь? Это уже не твои проблемы. Сейчас проблема только в тебе. И тебе лучше уйти. От перепалки с Марго у меня зашкаливает пульс. Адреналин прилил в кровь. Я так надерзила ей, саму себя не узнаю. «Ты еще не поняла, что не победишь меня в этом споре?» Марго смотрит на меня сверху вниз. «Ну-ка, давай, покажи мне хоть одно ваше совместное фото, сделанное наспех за последнюю неделю, не считается». Она что-то открывает на своем телефоне и поворачивает его экраном ко мне. «А вот наши с Германом фотографии, из отелей, с прогулок и ресторанов, и даже лежа в кровати. Все датированы разными числами за последний год». Она победоносно улыбается. «Ну и что? Подождем родителей Германа и проверим вместе, кому они поверят». Я на секунду теряюсь. У нее и правда есть доказательства. Можно, конечно, сказать, что это фотошоп. Но я вообще не должна допустить, чтобы Марго пришла к родителям Германа. Если они узнают, что сын их обманывал, они будут разбиты. А у Эммы вообще больное сердце. Это может плохо кончиться. Марго видит мои сомнения и продолжает. «Я все понимаю. Ты поверила в сказку, влюбилась в босса и решила, что тебе что-то светит. Но он никогда не женится на такой, как ты. Посмотри на себя. Никогда!» Она достает из своей маленькой сумочки лист А4, сложенный в два раза, и протягивает его мне. «Вот, билет на поезд. У тебя 10 минут, чтобы собрать вещи и уехать». «Я никуда не уеду». Я стараюсь не подавать виду, но слова Марго меня задели. Я и сама понимаю, что не ровня Герману, где он и где я. Но я не могу допустить, чтобы она испортила его отношения с родителями. «Хватит сопротивляться, Лиля! Ты же умная девочка. Возьми билет и уезжай. А если не послушаешься по-хорошему и не исчезнешь отсюда и из жизни Германа, я останусь тут и разоблачу ваш заговор перед его родителями во всех подробностях. Я расскажу им, что ты никто, обычная секретарша, которая даже полгода на него не проработала. И уж явно не невеста. Но они и так все узнают, если я уеду, и ты пойдешь к ним. Не узнают, я обещаю. Я не появлюсь перед ними раньше времени. Через месяца два или три мы с Германом приедем навестить их. И тогда они познакомятся с настоящей невестой сына. Они ничего не узнают про ваш маленький обман. Но ты не настоящая. Ваши отношения были по контракту. Марго часто моргает, глядя на меня, но быстро берет себя в руки. Иногда так случается, что люди влюбляются на самом деле, даже если не планировали этого. У нас с Германом настоящие чувства. Мы поругались, да, но это была ошибка. Теперь мы снова вместе. А ты тут явно лишняя. Прости, дорогая, но это так. У меня к глазам подступают слезы, а горло сдавливает спазм. Если я останусь, Марго расскажет Миллерам правду. Это разобьет сердце Эммы, и я снова подставлю Германа. А если уеду, исчезну с вещами, я потеряю единственную возможность быть рядом с ним, ведь он не простит меня за такое. Марго тяжело вздыхает, будто ей со мной очень тяжело. «Лиля», — говорит она уже не так мягко, — «давай ты займешься жалостью к себе по дороге на вокзал. У тебя нет выбора. Пусть уж лучше родители Германа думают, что его невеста испугалась и сбежала, чем узнают правду о том, как жестоко сын обманул их, приведя домой незнакомую девку». Я опускаю взгляд, рассматривая свои руки, сжатые в тугой замок. «Такси ждет. Иди, пакуй чемодан». «Я не хочу уходить». Но Эмма с Арнольдом могут вернуться в любую минуту, и тогда случится непоправимое. Я должна сделать, как говорит Марго, иначе она все разрушит. Я ухожу в дом, быстро пакую вещи и выхожу обратно во двор. Марго протягивает мне билет. «Молодец. А теперь дай мне свой телефон». «Это еще зачем?» «Удалю номер Германа, чтобы не названивала ему». «Я не дам тебе свой телефон». «Значит, собралась ему звонить?» «Ладно, я поняла. По-хорошему ты не хочешь. Тогда я останусь тут, дожидаться его родителей». Она складывает руки на груди. Я вижу вдалеке машину, и меня охватывает страх. Это могут быть они. Сейчас подъедут и увидят здесь Марго. Она все испортит. Надо ее увезти. «Поедем вместе». Я киваю на такси. «Поедем. Но сначала телефон». Она протягивает руку и смотрит на меня выжидающе. Машина приближается. Еще секунду я колеблюсь и все же отдаю ей телефон. «Так бы сразу. Поехали!» Мы садимся на заднее сиденье такси. Марго удаляет номер Германа, все вызовы и сообщения на моем телефоне. У меня внутри все сжимается от несправедливости ситуации. Но я хотя бы увела Марго от дома Миллеров. Надо решить, как от нее избавиться.